— Объясни, — нахмурился начинающий король, — что значит «отработаем» и что означает «обеспечение существования» из контракта? — Это... Ама до крови прикусила губу, ее терзали противоречивые мысли. Но вскоре она опустила голову и заплакала. — Простите меня, я хотела обмануть вас, чтобы мы с сестрой выжили. Простите, прошу! — разревелась девочка. Парень же почувствовал себя козлом, что довел ребенка до слез. Но расслабляться он не мог, все же это не земля. Неизвестно, какие здесь правила, обычаи и люди. Впрочем, в людях он не сомневался. Кому, как не ему, знать обо всей их подлости и коварстве? «Наш вид живет лишь за счет жизненной силы, и каждый день нам нужно ее поглощать. Иначе мы истратим всю свою и умрем», — сквозь слезы говорила Ама. «Значит, взяв вас в рабы, я был бы обязан обеспечить вас монетками?» Вытащив из кармана монету, спросил он. «Да, 5 на меня и 25 за Лену в день». «Как же вы жили до сих пор?» Удивился он, учитывая, что его золотая шахта дает лишь 10 монет в день, а они вместе потребляют втрое больше. «Сестра охотилась, а я работала, где получалось. Но сейчас сестра ранена, и мы на этом маленьком осколке». «Получается, они достаточно способны и достаточно эффективны, чтобы поддерживать себя и не умереть в сражении. И, судя по всему, много где бывали и многое знают об этом мире. Они мне точно пригодятся», — размышлял парень, взвешивая все «за» и «против». Через некоторое время он решительно посмотрел на девчушку. У той аж чуть сердце в пятки не ушло. «Хорошо, тогда давай сделаем так. Король Артем приглашает вас стать его личным слугой. Обязанности не определены. Заработная плата — 5 монет в день». «Господин, я согласна. Спасибо, спасибо вам!» Ама вскочила на ноги. Она одновременно и ревела, и смеялась от счастья. «Теперь они с сестрой выживут». «А теперь давай посмотрим на твою сестру». «Да!» — воскликнула девочка и сорвала со своей шеи ошейник. Она собралась было выбросить его, но вспомнила, что рабские ошейники — штука недешевая, и аккуратно положила на землю. Взобраться на обломок судна Артему оказалось нелегко. Лук и алебарду пришлось оставить внизу, но безоружным парень не остался. У него на такой случай имелся кинжал. Сверху корабль казался перевернутой туфлей, которую кто-то пожевал. Имелось и деревянное заграждение, не позволяющее людям упасть с корабля. Правда, оно было существенно разрушено. Собственно, и все. Больше ничего интересного на палубе не было. «Сейчас открою люк!» — воскликнула девчушка и пролезла в дыру на корпусе. Судя по следам от когтей, бесы пытались расширить дыру, но не получилось или попросту не успели. Не прошло много времени, как раздался щелчок и послышались девичьи потуги. Ама пыталась поднять укрепленный металлом люк, располагавшийся у самого носа. Даже пришедшему на помощь Артему казалось нелегко его открыть. Это с силой 18. «Спасибо. Не думала, что он такой тяжелый», — произнесла девчушка и скрылась во тьме трюма. Парень же покачал головой и, достав телефон, включил режим фонарика, после чего спокойно спустился. «А, так вы маг!» — воскликнула она, увидев свет. «Не совсем». Артем внимательно осмотрелся, морщась. В трюме обнаружилось 10 мертвых и начинающих пованивать тел. В ком-то торчал обломок дерева, кто-то свернул шею при крушении и так далее. Видок неприятный, но не настолько, чтобы затошнило или захотелось все бросить и убежать. «Они погибли при падении. Слабые очень. Но этих трех я сама добила». Ама опустила голову и указала руками на накрытых тканью людей. «Они бы не выжили, а нам нужны были монеты». «Значит, с разумных тоже дают монеты. Какое жуткое место это, межмирье!» Пронеслось в голове парня. Заодно он переоценил девчушку. Она достаточно решительная и рациональная, несмотря на возраст. На ее месте я бы сделал так же, но вряд ли признался бы. «Понятно», — кивнул он и пошел дальше, но неторопливо, осматривая каждый уголок. Не сказать, что там было очень темно, все же в корпусе было куча дыр, да и иллюминаторы имелись, но без фонарика можно было бы пропустить много темных мест, где, к примеру, прятался бы убийца или монстр. Чуть дальше нашлась большая укрепленная дверь, но Ама пошла не к ней, а к дыре в полу. «А там что?» Артем указал рукой на дверь и посмотрел на девчушку. «Не знаю, я не смогла открыть. Но там, по идее, пропасть. Второй части корабля же нету». Ама пожала плечами и нырнула в дыру, причем ровную. Было видно, что ее проделали искусственно и не за один день. Артем заметил много небольших кусков досок, их будто ножом резали. Посветив вниз, парень спустился и оказался в камере. Там было две деревянные кровати, одной из которых лежала перевязанная тканью молодая девушка в золотой маске. Ее бок, левая нога и правое плечо неумело перевязаны, а весь пол залит кровью. В углу же валялась целая гора окровавленной ткани. Позади Артема находилась решетка, а дальше еще камеры, но находящиеся в них люди мертвы, причем было видно, что умерли они не из-за ран. «Они...» — заговорила Ама, вновь опустив голову. «Я не могла к ним пробраться, как и спасти. Поэтому они умерли от голода и жажды». Парень кинул взгляд на рыбьи хвосты и чашу с водой, после чего посмотрел на девочку. Она могла поделиться с ними рыбой из пруда и водой, но так лишь продлила бы их агонию и сократила запас провизии для себя с сестрой. Все же рыба в пруду конечная. Задумался он, смотря на Аму. В этот момент девочка очень боялась, что Артем разозлится или, еще хуже, передумает спасать их. Но молодой король ничего такого не сделал. «Как нам ее отсюда вытащить? Мы можем сделать только хуже». Заговорил он, осматривая, но не трогая раненую. «Я не знаю». «Корпус крепкий и толстый», — бормотал парень, проведя ладонью по стене. «Впрочем, с правильным инструментом, дисковой пилой, можно управиться довольно быстро, но нужна большая». «Такой у меня нет, но есть у Константиныча. Без бутылки он не даст попользоваться». «Господин, что я могу сделать, чтобы помочь освободить мою сестру?» Артем отвлекся от размышлений и уставился на девочку. Точнее, не на нее, а на золотую маску. Сама же девчушка выглядела решительной, а кулачки сжаты. «Нужны ценности. Золото, серебро, что-нибудь, что имеет ценность». «Ценность? Разве что-то, кроме монет, имеет ценность?» — не понимала она, наклонив голову на бок. «Да», — кивнул тот и вернулся к осмотру раненой. «Я помню, у одного мужчины было кольцо». — воскликнула девочка и обрадовалась. — Показывай. — Да. Вскоре Ама привела парня к трем обглоданным телам снаружи. Но кольца там не было. Собственно, как и пальцев. — Сожрали, гады! — со злостью прокричала она, топая ножками. — Нужно вспороть их животы! Девушка вернулась на корабль и выбралась с ножом. Большим и острым на вид, после чего помчалась к пруду. Сперва она вытащила утонувшего беса. Пыхтела, кряхтела, но вытащила и, не поморщившись, вскрыла тому брюхо и вытащила кишки. «Не у него». Ама вскочила на ноги и помчалась в лес к двум оставшимся тварям, но быстро вернулась со слезами на глазах. «Нету, ни у кого нету». «Значит, они выкакали его», — пробормотал парень, и девчушку вдруг осенило. Она обрадовалась и куда-то ускакала. Артем же вернулся к кораблю и немного постучал алебардой по корпусу, но быстро понял бессмысленность всего действия. Древесина оказалась очень прочной. «Нашла! Я нашла!» — кричала Ама, несшаяся к парню. В ее руке было золотое кольцо с маленьким оранжевым камушком. Оно было вымыто, поэтому парень не опасался его принимать. «Кольцо живучести. Плюс 2. Ранг Е». Увеличивает характеристику живучесть на указанное в названии число. «Увеличивает характеристики?» – удивился парень. «Да», – довольно кивнула она. «Дорогое, стоит монет 200, может 300. Но я в этом плохо разбираюсь. Это надо у сестренки узнавать». «Жалко его продавать». Задумался он и посмотрел на девочку, в чьих глазах пылала надежда. «Мне нужно время, чтобы найти инструмент и бинты». Но я совершенно не разбираюсь в медицине. «Сестра сильная. Небольшой уход, еда, вода, монеты, и она сама поправится». С уверенностью в голосе заявила она, но через миг опустила голову. «Но там много мертвых, инфекции, темно и сыро». «Вот это сестре твоей». Парень кинул девчушке монету номиналом в 28 единиц. Пока она без сознания, то не сможет принять приглашение. «А теперь пошли, еды дам». «Спасибо! Спасибо, господин король!» Девчушка запрыгала от счастья, прижимая монету к груди. Я сейчас отдам монету сестре, это поможет ей». Ама со скоростью пули умчалась на корабль и так же быстро вернулась. Выглядела она крайне довольной. Увидев ее, Артем махнул рукой, веля идти за ним. Но шел не сильно быстро, все же девчушка босая. Поранится еще. Вскоре парень и девочка подошли к краю осколка, но стоило ему сойти с него, как... Внимание! На парящем осколке присутствуют поглотители миров. Без наличия сильного источника жизненной силы осколок упадет через 10 секунд.